или Германию с Францией. Авто, паровозы, аэропланы. Разве мы их достигнем? Они обогнали нас на столетие. Зачем искры из глаз спускать? Но почему люди верят этим техническим фразерам? Отчего они так доверчиво ждущие воспринимают их иллюзии? Сказки ведь. Детские сказки. Видимо, каждой вере нужны фанатики проповеди. Ленин их имеет. А почему их не имеет Плеханов? Отчего меньшевики, которые разумнее Ленина, согласны с эволюционным процессом? Отчего же они теперь не могут найти трибунов? Их-то позиция в какой-то мере приемлема. С ними хоть дискутировать можно. Чем больше Глазов вслушивался в споры большевиков с эсерами, кадетами, меньшевиками, тем понятнее становилась конструкция замысла, который поначалу имел формы зыбкие. А Глазов обычно записывал на бумаге пункты предстоявшей операции, раздраконивал их на тщательные подпункты, не понимал, что такое мелочь. Однако вся эта работа начиналась потом. Сначала ему требовалась прострельность, когда можно предугадать результат. А как его предугадаешь, если ленинисты валят соперников своей бескомпромиссностью? Требуют полного разрушения старой государственной машины, передачи земли мужику, выборов учредительного собрания, а республики хотят. Беда заключалась в том еще, что среди ленинистов не было в департаменте агентуры. Прошляпили главную угрозу. Игры с эсерами играли, а зефа обхаживали, кадетов освещали. Не тех боялись, не там угрозу видели, где надо было. Глазов сел за изучение устава РСДРП. Перелопатил ленинскую «Что делать?». Понял. Тот ищет единство движения. Готов во имя единства на многое. Одним лишь не поступится партийной дисциплиною. Значит, если выборы делегатов на съезд дадут преимущество меньшевикам, резолюции пройдут плехановские. Более или менее компромиссные, в чем-то разумные. Ленин не сможет выступить против решения съезда. Он из тех, которые в угоду тактики не станут жертвовать стратегией. Плеханов допускает блок с кадетами. Значит, коли произойдет сближение позиций между социал-демократами и милюковцами, ударная заостренность большевистской фракции перестанет быть столь притягательной для безумцев, приходящих сюда, в технологичку, с горячечной мечтой индустриального переустройства России. Норовят принудить мужика жить минутою, а не привычной и спокойной вечностью не выйдет. Эх, куда замахнулись со своей пролетарской диктатурой? Обломаем рога. Не таким обламывали. Итак, следует продумать вопрос, как выявить большевистских пропагандистов. Их надо безжалостно брать. Тогда на выборах делегатов съезда меньшинство станет фактическим большинством. Значит, съезд может превратиться в некую баррикаду против ленинистов. Вот это и есть идея замысла. Вот теперь ее и надо расчехвостить, разобрать, словно детали шифроаппарата. А потом собрать снова, протерев предварительно масляной тряпочкой каждый винтик, довернуть все гаечки до упора, чтобы не дребезжало. С этим ясно. Большевиков брать, меньшевиков только агрессивных, неуправляемых. В конце концов, наиболее зловредных можно будет ликвидировать после их возвращения из Стокгольма. А дальше? К кто будет освещать съезд?